ничего против не имею. Сами, надеюсь, определитесь с нашим маршрутом», продолжая делать быстрые пометки, спросил Гарри, за что тут же получил подушкой от Дафны, которой, по всей видимости, надоело игнорирование со стороны молодого человека. «Гарри, хватит уже нас игнорировать. Потом со своими бумажками закончишь», прикрикнула на того Гринграсс. «Ну или посвяти, что ты такого важного нашел, что решил нас игнорировать. Потом я могу забыть что-нибудь важное», вернул снаряд слизеринки Поттер. «Скорее я пытаюсь найти что-то важное в том, что случилось на этом балу, и что на нем случилось такого, что полностью увлекло твое внимание», поинтересовалась Гермиона, поднимаясь со своего места и подходя к Гарри. «Слишком многие были в курсе нашей с тобой помолвки, даты и месте ее проведения, а ведь об этом знали единицы. Это плохой знак, придется все переносить, а заодно уговорить твоих родителей переехать. Вероятно, эту информацию получили именно от них с помощью заклинаний подчинения или легилименций. Они сейчас тоже могут стать объектами для нападок на нас», начал объяснять юноша. «Ко всему прочему, в зале присутствовал минимум один незамеченный ни одной системой защиты и обнаружения наблюдатель. Я его внимание на себе чувствовал весь вечер. К тому же меня нервирует количество иностранных гостей, желавших пообщаться с вами обеими без моего присутствия. Все настолько плохо», проговорила Дафна, также усаживаясь на подлокотник кресла и заглядывая в записи молодого человека. «Да, по всей видимости, кому-то надоело ждать каких-либо действий с моей стороны, и он решил подтолкнуть меня в нужном направлении», листая сделанные записи, ответил Поттер. «Я сейчас не могу определить, сколько именно сторон будет участвовать в предстоящей заварушке, не говоря уже о том, чтобы попытаться спрогнозировать их действия и выработать контрмеры. Почему ты считаешь, что все начнется именно сейчас?» – поинтересовалась Гермиона. «На балу не могло произойти что-то, заставившее тебя прийти к этому выводу, из чего следует, что ты узнал еще какие-то важные детали, а бал лишь помог тебе сложить полную картину происходящего. Да, на этой неделе от адвоката, гоблинов, Сириуса с Римусом пришли письма с упоминанием в них нескольких малозначительных моментов, не укладывающихся в общую картину происходящих в нашей стране событий», отдавая блокнот девушкам, проговорил молодой человек, закончив делать записи. «Три человека пытались купить информацию о тебе у Люка, и даже совершили попытку похитить его», вчитываясь в строки, проговорила Гринграсс. «Но откуда они о нем узнали? Ведь официально он не представляет твои интересы. Из министерства. Люк там занимался бумажной работой, касающейся моих родов. Возможно, купили кого-то из чиновников, или просто кто-то из них проговорился об этом в беседе. Профессиональным сборщикам информации этого хватило для выхода на мой след. По их наводкам с большой долей вероятности и работали похитители Люка», объяснил свою мысль Поттер. «Гринготтс, похоже, пытаются развести на информацию. Больше сотни запросов на подтверждение твоих статусов за декабрь», присвистнула слизеринка, несколько удивленная такому количеству запросов. «Да и география их, если честно, поражает. Даже японцы с китайцами есть в списке. 17 запросов получили гоблины по поводу меня только за последнюю неделю от различных магических родов Франции, Германии, Австрии», извлекая из внутреннего кармана стопку писем с гербами банка, рассказал юноша. «Все роды либо поддерживали Волан-де-Морта, либо враждуют с Поттерами. Сегодня на балу были только представители этих самых родов. Данное обстоятельство наводит на мысль о том, что они стягивают на нашу территорию своих наемников. И что Сириус пишет?» Внимательно изучая письма от гоблинов, осведомилась Гринджер. «Оборотни начали покидать места своего компактного проживания, втрое участились случаи заражения ликантропией. Из Лондона бесследно исчезло несколько конклавов вампиров», обрисовал суть собранной Блэком и Люпином информации. «Волан-де-Морт, по всей видимости, собирает армию. Оборотни – сильные бойцы, способные в полнолуние на равных в бою один на один сражаться с магами уровня магистра, а в стае в пару сотен голов, сомнут аврорат Англии в считанные минуты. При сохранении нынешней скорости увеличения числа оборотней, под командованием Тома может оказаться не меньше 300 обученных и натренированных особей. Вампиры – идеальные диверсанты. Их способности вполне могут позволить обойти все наши системы защиты и уничтожить лидеров противоборствующих фракций. Их так используют еще со времен Первой мировой войны», – проговорила Дафна. «И очень плохо, что часть вампиров уже присоединилась к какой-то фракции. Стоит озаботиться защитой от проникновения вампиров. Сириус через свою подругу ведет переговоры с несколькими конклавами вампиров из Италии и Испании. Это будет самой эффективной защитой от внезапного нападения с их стороны, успокоил обеих девушек Гарри. Это обнадеживает, сказала Гриффиндорка, выуживая из блокнота небольшой листок обычной бумаги. Это что, приглашение на встречу от одной интересной и влиятельной личности, нахмурившись, ответил молодой человек, и причина моих самых больших опасений, и что ты с ним будешь делать, поинтересовалась Дафна, пытаясь проявить текст на записке. Занятный артефакт. Отказываться от предложения, переданного таким способом, чревато проблемами. От кого оно? Также сосредотачивая свое внимание на записке, осведомилась Гермиона. Формально, от Григоровича, ответил юноша, прикладывая палец к бумаге, на которой после этого проявился весь текст целиком. С теми, кто действительно стоит за этим, опасно вступать в конфликты. «Мы же не согласимся», — с надеждой в голосе проговорила Грейнджер. «Это ведь может быть опасно». «Опасно, но еще опаснее игнорировать подобные приглашения МИА», — высказала свое мнение Гринграсс. «По гербу на бумаге можно сказать, что побеседовать с нами желает кто-то из архимагов, причем из архимагов-некромантов, а с этими вообще лучше иметь хорошие отношения, а то вполне после смерти можно быть поднятым в качестве зомби. На встречу отправлюсь только я. Моих умений и сил хватит хотя бы сбежать в случае проблем на встрече, чего нельзя сказать про вас», — покачал головой Поттер, быстро убирая приглашение во внутренний карман. «Вы в это время будете у Григоровича, он сделает вам запасные палочки, но подстраховка нам не помещает». «Все же ты собираешься на встречу с неизвестным магом на территории чужой страны», — заметила Гринджер, зная, что в такие моменты с Гарри спорить бесполезно. «И кстати, почему за палочками мы обратимся к Григоровичу? О подстраховке я договорюсь с Грюмом. Просто он остался единственным доступным изготовителем волшебных палочек в Европе», — пожал плечами молодой человек. «А что с Гарриком?» — поинтересовалась Дафна, которой было странно слышать что-то подобное. «Алливандер пропал, его лавкой уже несколько недель заправляет кто-то из родственников», пожал плечами Поттер, щелчком призывая Добби с бутылкой вина и бокалами. «Предлагаю немного отвлечься и расслабиться, что делать с нашими проблемами, решим завтра». Возражать девушки не стали, так как в последнее время просто отдохнуть, собравшись втроем, у них не получалось, было много различных забот и проблем. Такая передышка в большей степени была нужна самому Гарри, который постоянно был на взводе из-за турнира и плохих новостей, мало спал из-за подготовки к балу и изготовления артефактов. Не оправдались и его надежды хорошо отдохнуть на рождественских каникулах, с которыми он связывал большие планы. В тот вечер троица так и не вернулась в гостиные факультетов, проведя остаток ночи за танцами, разговорами о мечтах и планах на будущее. Где-то на территории Великобритании, грязный захламленный подвал с двумя десятками камер, пара магических светильников, едва разгоняющих темноту, вздохи и крики во сне, атмосфера отчаяния и обреченности, изможденные узники, ожидающие своей участи, без надежды когда-либо вновь увидеть солнечный свет. Именно в таком месте уже месяц жил один из известнейших в Англии мастеров по изготовлению волшебных палочек. Гаррик, кутаясь в тоненькое одеяло, пытался немного согреться, а лучше заснуть. Алливандер уже не раз пожалел о собственной жадности и глупости. Поддавшись на уговоры Дамблдора, он продал специально зачарованную палочку Гарри Поттеру, как убеждал Альбус, для того, чтобы юноша не наделал глупостей, и великий светлый волшебник мог всегда знать, где находится его протеже. Ко всему прочему, его жадность сыграла со стариком злую шутку, и жизнь наказала его за обман. Несколько сильных волшебников сумели выкрасть его из собственной лавки под покровом ночи и притащили в это место. Несколько раз его допрашивали с применением разных зелий и артефактов, но обмануть обеты и заклинания, наложенные на Гарри Кальбусом, у них не получалось. Все попытки мастера сбежать или покончить с собой оперативно пресекались, похитители были явно не настроены давать ему умереть раньше, чем получит все, что им необходимо. «Подъем!» — рявкнул появившийся в подвале мужчина в маске. «Вставай, старик, за тобой пришли!» Дверь камеры открылась, и Гаррик, не веря, уставился на тюремщика. Тот особым терпением не обладал и, схватив Алливандера за воротник, поволок к выходу, ругаясь себе под нос. Вскоре они оказались в небольшом дворике, заваленном снегом и дровами. Больше мастер ничего не успел разглядеть, так как тюремщик приволок его к воротам, бросив сугроб к ногам стоящего у машины неизвестного. Дальше старик уже ничего не помнил, так как оглушающее заклинание вырубило его. Глава 19. Дома у Грейнджеров. Альбус. Кощей. Том. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Дом семьи Грейнджер. Понедельник. 26 декабря 1994 года. В гостиной дома Гарри с девушками с хлопком появился далеко за полдень. Много времени ушло на улаживание вопроса с разрешением для Дафны покинуть замок. Снейп просто отказывался подписывать разрешение покинуть замок непосредством Хогвартс-экспресса, ведь в этом случае он брал на себя всю ответственность за жизнь и здоровье студента. С этим удалось справиться только после вмешательства Минервы, согласившейся взять ответственность на себя, в обмен на очередную порцию книг из ритуального зала и обещание обязательно пригласить ее на свадьбу. Читы Грейнджер дома не оказалось, но нашлась записка с предупреждением, что они по срочному вызову отбыли в клинику. Гермиона сразу повела обоих гостей на второй этаж дома, решив показать отведенные им комнаты и познакомить с общей планировкой дома. Гарри, пока девушки занимались разбором очередного провального эксперимента с зельем, изготовленным им, спустился на первый этаж, устроившись на диване, занял себя просмотром телевизора. Интересовали его в основном новости о том, что творится в мире простых людей, так как из Хогвартса за этим было мало возможностей следить, не сильно помогали и регулярно присылаемые Лео письма. Молодой человек пытался найти важные знакомые ему по прошлому миру события, но за более чем полугодие в этом мире ни одного схожего события не случилось. Это навело парня на интересную мысль воспользоваться своими знаниями из другого мира, попытаться получить выгоду от вложения в фирмы, ставшие успешными к 97-му году. Но идея была отброшена, едва Поттер ознакомился со списком компаний и ценами на их акции. СССР, сумевший сохранить свою целостность, оказал на историю и развитие мира такой эффект, что многие известные в другом мире компании оказались просто не у дел. В мире вместо одного политического и экономического полюса, в лице США, образовалось три крупных и несколько более мелких. «Добрый вечер, Гарри», — отвлек от размышлений парня мистер Грейнджер, вошедший в гостиную. «Новости, не думал, что волшебников интересует, что творится за пределами их мира». «Привет, Дён», — отозвался молодой человек, принимая сидячее положение. «Я вообще-то, так же как и Гермиона, все детство провел среди простых людей». «Да, точно, ты уже об этом рассказывал», — спохватился мужчина. «Просто для меня волшебники сильно ассоциируются с отсталостью взглядов и замкнутостью в их тесном мирке. Для подавляющей массы волшебников ваша характеристика будет очень точной, в том числе и для обретенных», — отмахнулся парень, извлекая из внутреннего кармана конверт и передавая его собеседнику. «Большинство волшебников просто не понимает, что простые люди значительно превосходят нас в скорости развития. Часть по-прежнему считает, что мы можем навязывать свою волю обычным людям, не понимая, что время правления волшебников закончилось еще до Мерлина. То есть волшебники ничего не могут противопоставить простым людям», — поинтересовался Дён, для которого слышать подобное было удивительно, особенно из уст человека, неразрывно связанного с магией. «Простые маги ничего не смогут сделать вооруженному и обученному солдату, у нас просто нет заклинаний, способных защитить от пуль». «Нет, подобные заклинания вообще существуют, но их создание занимает от 3 до 7 секунд, а ты, думаю, сам понимаешь, сколько за это время успеют всадить в мага пуль», — ответил молодой человек, поднимаясь со своего места и начиная расхаживать по комнате. «Почему тогда наше правительство просто не пустит всех волшебников под нож? Вряд ли оно согласно терпеть под боком неподконтрольное им государство, способное нанести удар изнутри», — заметил мистер Грейнджер, распечатывая переданный ему конверт. «Тут дело в международном статуте о секретности. Государства всех стран взяли на себя обязательство не лезть в дела магов, в обмен на позволение заниматься разрешением всех конфликтных ситуаций между магами и простыми людьми Инквизиции и другим организациям, подобным ей», — начал объяснять ситуацию Гарри. «У магов тоже имеются силы, которые и обеспечивают исполнение этого закона, и вряд ли власти простых людей или верхушка Инквизиции захотят с ними ссориться». «И кто же эти таинственные силы?» — осведомился мужчина, вчитываясь в переданные молодым человеком бумаги. «Архимаги и боевые подразделения, состоящие из магистров, ответил Поттер, выключив телевизор. «Каждый архимаг – это целое ходячее стихийное бедствие, способное за считанные минуты сравнять с землей целые города. По этой причине магов предпочитают просто не трогать, позволяя им вариться в собственном соку. Особенно страшны архимаги-некроманты, разозлишь такого, и устроит он по всей планете зомби-апокалипсис. Страшная получается картина», – задумчиво проговорил Дён, отложив документы в сторону, спросил, меняя тему разговора. «Ты уверен, что нам стоит переехать туда? Понимаешь, как-то не очень удобно принимать такие дорогие подарки от тебя. Мы с Джин могли бы просто уехать в кругосветное путешествие или поселиться где-нибудь за границей». «Да, уверен», – кивнул Поттер, присаживаясь на диван. «На вас уже вышли, кто-то даже покопался у вас в памяти. Вы сейчас самые легкие и удобные цели для влияния на меня. В кругосветном путешествии вас могут выследить. Маги умеют пользоваться услугами сыскных агентств. Защитить же вас за пределами Англии у меня не выйдет, пока недостаточно влияния и знакомств для организации надежной защиты где-то за пределами нашей страны. Все настолько плохо?» Прямо задал вопрос Дён. «Я не знаю, насколько все плохо, у меня пока лишь обрывочные данные. Нездоровые шевеления в Англии уже начались, под ударами сторон уже начали гибнуть простые люди и маги», пояснил Гарри, смотря в одну точку. «Лишний риск сейчас мне не нужен, поэтому я предпочту укрыть вас с Джин в надежном, никому, кроме Поттеров, неизвестном месте. То есть мы вынуждены будем сидеть в заперти до тех пор, пока все не закончится. Тебе не кажется, что ты берешь на себя слишком много?» Изогнув бровь, недовольно спросил Грейнджер. «Да, если не хотите оставить Гермиону сиротой», спокойно ответил Поттер, проигнорировав последний вопрос. «Последователи Волан-де-Морта церемониться с вами не станут. Ты хочешь, чтобы на твоих глазах толпа психов издевалась над Джин, или, использовав на тебе заклинание подвластия, заставили тебя самого вытворять с ней разные ужасы? Что могут с вами двоими сделать другие стороны назревающей бури? Для того, чтобы заполучить меня, я вообще мало представляю. Мы можем обсудить это вместе с остальными. Мне понадобятся убедительные факты, чтобы заставить согласиться жену». Как-то обреченно вздохнул Дён, как будто постаревший на несколько лет. «Да, думаю, так и стоит сделать», — согласился молодой человек, понимая, что собеседник просто волнуется о собственной семье. «Кстати, вы с Гермионой так и не объяснили, кто эта девушка, приехавшая с вами», — проговорил Грейнджер, в очередной раз меняя тему. «Дафна Гринграсс, моя вторая невеста», — пожал плечами Гарри, предчувствуя очередную порцию вопросов. «Вторая, маги практикуют многоженство», довольно спокойно отреагировал на услышанное известие мужчина. «И сколько ты еще планируешь невест завести?» «Да, так сложились обстоятельства. В исключительных случаях допускается, что маг с большим магическим потенциалом, являющийся при этом наследником более, чем одного рода, может иметь несколько жен. Конечно, даже в этом случае можно иметь только одну жену, но возникают определенные сложности с наследованием родов. Супруга либо должна будет родить двух детей с разными магическими дарами, что получается зачастую далеко не всегда, либо передать эту обязанность детям. Мы с Гермионой решили, что лучше разобраться с этой проблемой самим, чем свалить на детей. Да, с Дафной они на удивление легко и быстро нашли общий язык, у них много схожих интересов и жизненных принципов, обрисовал ситуацию Поттер. Я даже опасаюсь, что в будущем мне еще не раз аукнется это решение, но вашу дочь сложно переубедить, если она что-то для себя решила. Странно, что моя дочь согласилась на что-то подобное, тихо проговорил Дён, в очередной раз, находя подтверждение своим выводам, что магов ему никогда не понять. Дальнейший разговор прервала Джин, заглянувшая, чтобы позвать мужскую часть собравшихся в доме к столу, который заканчивали накрывать девушки. За время его готовки миссис Грейнджер успела познакомиться с Дафной, а заодно, по всей видимости, была посвящена в отношения между троицей. В ее взгляде Гарри сумел различить недовольство, неверие и даже некоторое сочувствие к себе. За обедом беседу в основном вели о предстоящей помолвке и планах на предстоящие каникулы. Идею побывать за границей родители восприняли с большим энтузиазмом, предложив побывать на горнолыжных курортах в Альпах, где-то на территории Англии. Среда, 28 декабря 1994 года. Молодой мужчина с длинными рыжими волосами быстро приближался к заброшенному, полуразрушенному дому. Осведомители, работавшие на него по всей Европе и Англии, сообщили ему удивительную новость о появлении мага-наемника, который утверждал, что знает местонахождение одного из артефактов древних магов. Упустить возможность заполучить еще одну вещь, созданную магами древности, волшебник не мог. Доверить же поимку и допрос такого наемника посторонним он опасался, боясь того, что информация дойдет до людей, заинтересованных в подобных артефактах. Наемник обнаружился в одной из заброшенных деревень неподалеку от Хогвартса, что сильно упростило поиски для мужчины. Потраченные на ритуал ингредиенты и силы могли окупиться сполна, если обрывочная информация о находке окажется правдой. Такой артефакт позволит ему приблизиться к цели и наконец перестать быть пешкой в игре. Цель его приближения явно почувствовала и встретила мужчину мощной цепочкой заклинаний, от которых тот смог увернуться только благодаря своим отточенным рефлексам и огромному опыту. В ответ в дом улетели две цепочки заклинаний, брошенные с двух палочек. Яркая вспышка и мощный взрыв, разрушивший стену, давали понять, что противник ему достался не из слабых, готовый драться за свою жизнь до последнего. Взрывное заклинание и последовавшая за ним связка из обезоруживающего и Авады заставили мага настроиться на максимально серьезный лад. Обмен заклинаниями два мага продолжали еще несколько минут, успев за это время превратить все вокруг в дымящиеся развалины и горы щебня, но при этом не сумев даже задеть друг друга. Рыжеволосый волшебник чуть заметно улыбался, видя, как противник все тяжелее дышит, а его заклинания все реже оказываются такими же разрушительными, как в начале боя. Очередной обмен заклинаниями и очередная порция колб с парализующими зельями разбилась о камни, оставляя после себя чуть заметную дымку. Зайдясь кашлем, наемник упал на землю, теряя сознание. Стоило внимательнее смотреть под ноги, усмехнувшись, подошел к нему победитель, обезоруживая и связывая свою добычу, после чего закинул бессознательное тело на плечо и с хлопком исчез из разрушенного до основания селения. Спустя сутки в руках Альбуса Дамблдора были все нужные сведения о находке и местоположении артефакта, о котором узнал пойманный им наемник. Сам он в срочном порядке покинул Хогвартс, надеясь успеть заполучить себе артефакт, до того как о нем прознает Фламель или другие маги. Удача улыбнулась ему, и он сумел на несколько часов опередить группу магов, карабкавшихся к хранилищу, и заполучил себе усилитель магического потенциала, который давал ему возможность подчинить Николаса и получить секрет изготовления философского камня. В этот момент судьба одного из сильнейших магов Англии оказалась предрешена. Страшный артефакт магов древности начал свое путешествие по миру. Вена. Одна из резиденций семьи Григорович. Четверг, 29 декабря 1994 года. Майкл внимательно следил за работой домовиков, готовивших редко используемый им дом к появлению гостей. Мастер изготовления палочек серьезно нервничал, понимая, что встреча может закончиться самым плачевным для него образом. Труп молодого Поттера явно будет не самым лучшим новогодним подарком для его семьи. Григорович мог надеяться только на здравомыслие и ум юного англичанина, так как редко кто из людей, поссорившихся с Кощеем, проживал дольше пары секунд. «Добрый день», — Майкл поздоровался появившийся без каких-либо спецэффектов гость, при этом полностью проигнорировав защиту дома от разного рода способов проникновения извне. «Гость уже прибыл, добрый, Константин Константинович», — быстро отозвался мужчина. «Нет, вы прибыли первым». «Хорошо, в таком случае проводи меня в гостиную», — попросил прибывший, задумчиво смотря куда-то мимо собеседника. Мастер, сопроводив некроманта в гостиную, быстро выпроводил домовиков из дома, с запретом возвращаться в него до его разрешения. Поттер прибыл за пару минут до назначенного времени на такси, остановив то в паре десятков метров от нужного здания. Мужчина сам вышел встретить его и проводил в дом, выслушав попутно просьбу того изготовить палочки для его невест, ожидающих появления мастера в лавке в магическом квартале Вены. Гарольд, войдя в гостиную, был сильно удивлен увиденному. Встретиться в этом мире с одним из трех самых старых и влиятельных архимагов-некромантов при других обстоятельствах было огромной удачей, а сейчас грозило громадными проблемами. Тут не помогут ни его таланты, ни группа поддержки, собранная Грюмом по его просьбе. Оставалось лишь надеяться, что собеседник не заинтересован в его смерти. «Не стойте в дверях, молодой человек, проходите, присаживайтесь», — указал на свободное кресло Константин. «По вашей реакции могу с уверенностью сказать, что вы знаете, «Кто я?» «Да, знаю», усаживаясь в указанное кресло, ответил Поттер. «Чем обязан встрече со столь занятой и влиятельной личностью, как вы, Кощей? Просто хотел немного побеседовать с тобой о планах на будущее. От подобных тебе всегда много трупов и разрушений», проговорил некромант. При этом в гостиной стало значительно холоднее. «Твои действия меня несколько удивляют и заставляют насторожиться. О моих планах», — удивился молодой человек, — «и в смысле подобных мне, я чего-то не знаю». «Да, ты собираешь вокруг себя перспективных и сильных магов. У тебя есть влияние на многих политических деятелей Англии, обычные же маги готовы последовать за тобой, и это может стать проблемой», — проговорил Константин. «Мне доподлинно известно, что ты пришелец из другого мира. Откуда?» – удивился парень, стараясь вспомнить, где мог так проколоться, что сторонние наблюдатели его поняли, что он из другого мира. «Первый косвенный признак – это палочка, изготовленная для тебя Майкью. Подобное сочетание характерно для душ, пришедших из-за раздела между мирами. Вторым стали твои познания в магическом искусстве. В Англии сейчас нет магов, способных тебе их передать. Третье, это твоя авантюра против Альбуса Дамблдора», объяснил ситуацию собеседник. «С последним даже пришлось тебе немного помочь. Задумка была хорошей, но все же вряд ли ваш великий светлый волшебник клюнул на это, не будь носитель информации достаточно силен. Для этого пришлось пожертвовать одним из моих людей в Англии. И что вы в таком случае хотите от меня?» Осторожно спросил Поттер, понимая, что проблема, вставшая перед ним, просто так не разрешится. «Я же говорю, меня интересуют твои планы на будущее», пожал плечами собеседник. «Убить тебя мои люди всегда успеют, ничего сверхъестественного. Собрать свою команду, возродить род Поттер и Коктеврон, протащить своих людей в министерство, и, как только все успокоится, я смогу заниматься своими изысканиями в области артефакторики. Всемирное господство или очередная война меня не интересуют», проговорил Гарольд, видя, как некромант чуть заметно улыбнулся. «Лжи в твоих словах я не чувствую, это не может не радовать. Значит, мои люди не врали в своих докладах относительно тебя», — покивал головой Константин. «Но что ты будешь делать в предстоящем столкновении между политическими фракциями внутри Англии? Остаться в стороне у тебя точно не выйдет. Буду наблюдать со стороны, а когда придет время, ударю по ним, чтобы максимально ослабить все фракции. Это упростит жизнь для меня и моей семьи», — проговорил Поттер, вспомнив свои размышления на этот счет. «Других выходов в сложившейся обстановке я не вижу. Чего-то подобного я и ожидал от тебя, но вот где ты возьмешь людей для удара по всем враждующим сторонам сразу? Надеешься на Грюма и Аврорат?» — уточнил Архимаг, осведомленность которого пугала Гарри. «Наемники и Авроры с этой задачей должны справиться. Одни будут бить по силам министра и Дамблдора, вторые – по силам Волан-де-Морта и иностранных наемников. Хорошими боевыми артефактами я их в состоянии обеспечить», — поделился мыслями Гарольд, понимая, что в попытках собрать информацию совсем не уделил внимания планированию своих действий в случае начала столкновений. «Быстро соображаешь», — усмехнулся некромант. «Я готов тебе помочь с наемниками, но на определенных условиях». «Почему вы предлагаете мне помощь?» — осведомился Поттер, силясь понять стратегию собеседника. «Устранение угрозы новой мировой войны сейчас для меня важнее, чем проблемы, которые ты, возможно, сможешь создать в будущем. Моей стране нужно всего лишь 10 спокойных лет, чтобы полностью оправиться от недавних потрясений и проблем», — пояснил Константин. «Ты же адекватный маг, и твои планы вполне меня устраивают. Лишние загубленные души на своем счету мне совсем ни к чему. Значит, я признан неопасным и перспективным к сотрудничеству», — немного расслабился Гарольд, понимая, что угроза смерти немного отошла на второй план. «Какими же будут условия помощи с вашей стороны? Ты и твои союзники после завершения ваших внутренних разборок вернете нам все принадлежавшие России реликвии и артефакты, украденные вашими предками», — ответил Кощей, извлекая, словно из воздуха, небольшой свиток. «Здесь список того, что должно быть возвращено в любом случае. Внушительно, часть из этого род Поттер готов передать уже сейчас», — изучив свиток, проговорил молодой человек, понимая, что это только верхушка айсберга, и наемники серьезно опустошат закрома всех родов, которые будут участвовать в предстоящем столкновении, но более подготовленных и сильных магов ему без лишнего шума и привлечения внимания к себе вряд ли удастся найти. «Хорошо, это ты сможешь обсудить с гоблинами, они знают, что и куда передать», — поднимаясь со своего места, — проговорил Константин. «Место и время прибытия моих людей получишь у них же». И чуть не забыл. На движение некроманта Горольд даже не успел среагировать, как рука архимага сомкнулась на его горле, а кожу обожгло заклинанием с некротической энергией. От боли молодой человек едва мог удержать себя в сознании, пытаясь добраться до палочки. Затем все вдруг прекратилось, и он, тяжело дыша, упал в кресло, понимая, что сил даже просто пошевелить пальцем у него не хватит. «Это будет гарантом нашего с тобой соглашения», — обронил Кощей перед тем, как раствориться в воздухе. Поттер только спустя час смог подняться на ноги и покинуть дом, попутно размышляя над тем, в какое дерьмо он вляпался. Сильные мира сего никогда и ничего не делали и не будут делать просто так по доброте душевной, в особенности некроманты. Молодому человеку оставалось только надеяться, что это заклинание архимага не превратит его после смерти в нежить. Заодно следовало сделать так, чтобы Гермиона с Дафной не узнали об этом его приобретении. Зельдин. Суббота. 31 декабря 1994 года. Гарри второй день отлеживался в выбранном старшими Грейнджерами отеле. Справиться с последствиями заклинания Кощея получалось слабо. Насколько смог понять Поттер, оно не пыталось убить или навредить ему, а влияло на его магическую ауру. Или это его магическая аура так влияла на заклинание, что оно было не способно навредить молодому человеку. Разобраться с этим у него в столь разбитом и болезненном состоянии не получалось. Проснулся, задала вопрос заглянувшая в его комнату Гермиона. «Как себя чувствуешь?» «Привет, значительно лучше, чем вчера», — устало улыбнулся парень, стараясь не волновать девушек. «Как там успехи Дафны с освоением лыж?» «Привет, болезный». «Не очень», — ответила Гринграсс, заходя в комнату и укладываясь на кровать рядом с Гарри. Отбила себе попу, а толком даже спуститься ни разу не смогла. «Ты, кстати, так и не рассказал, как прошла твоя встреча», — напомнила Гринджер, следуя примеру подруги, благо кровать позволяя улечься на ней втроем. «Хотя бы расскажи, кто был тем пригласившим тебя архимагом», — подключилась слизеринка к просьбе Гермионы. «И что за заклятие у тебя на шее после встречи с ним?» Последний вопрос заставил Гарри сильно напрячься, ведь девушки каким-то непонятным ему способом смогли обнаружить оставленный некромантом подарочек. Видя их внимательные лица, он пытался судорожно придумать правдоподобное объяснение случившемуся. «Я просто почувствовала его», — проговорила Гриффиндорка, касаясь шеи Поттера в том месте, где он чувствовал самую острую боль, отчего та стала быстро сходить на нет, а сам парень почувствовал огромное облегчение. Спустя несколько секунд боль совсем пропала, что заставило Горольда сильно всполошиться. «Что ты сделала?» Подскочив на кровати, спросил парень, внимательно изучая Гермиону магическим зрением, но не обнаруживая никаких изменений в ауре. «Ничего», — быстро ответила удивленная реакцией своего жениха Гринджер. «Что собственно случилось-то?» «Боль пропала, заклинание исчезло из моей ауры при твоем прикосновении», — объяснил молодой человек, продолжая следить за состоянием невесты, пока его внимание не привлекла едва заметная, словно размазанная по руке Гриффиндорки, некроматическая энергия. «В чем твои руки?» «А, мы с твоим зельем экспериментировали», — ответила за нее Дафна. «Абсорбент, абсолютный магический абсорбент», — потрясенно проговорил Горольд, понимая, что подобное зелье будет очень востребовано в больницах и алхимических лабораториях по всему миру. «Мама просто гений. Ты уверен, что это именно он?» — задала вопрос Гринграсс, также понимая важность и ценность этого алхимического зелья. «Да, больше чем уверен. Даже его минимальная доза на руках Гермионы смогла справиться с заклинанием, наложенным на меня некромантом-архимагом», — проговорил Поттер, сообразив, что пока лучше не стоит светить подобным козырем. «Но об этом лучше никому не рассказывать, по крайней мере, до тех пор, пока мы не будем достаточно крепко стоять на ногах, за этим зельем будут охотиться многие». «То есть ты столкнулся с некромантом-архимагом, и он наставил на тебе заклятие, и нам ты не собирался об этом говорить?» — недовольно спросила Гринграсс. «Гарри, ты нам не доверяешь, или мы где-то повели себя глупо?» «Доверяю, просто не хотел вас волновать», — спокойно ответил молодой человек, понимая, что сейчас ему придется долго и упорно доказывать девушкам, что он это сохранил в тайне, чтобы не волновать их лишний раз. «Ну что бы вы стали делать, узнай, что у меня на шее неизвестное заклинание от одного из сильнейших некромантов нашего мира, развели бы панику и ненужную суету. Поттеры, потомки Певереллов, нас некромантической энергией даже самого агрессивного типа не убить. Тогда расскажи, о чем вы там с этим некромантом беседовали, и кто это был», — поддержала Дафну Гермиона, понимая, что доводы парня вполне обоснованы, но и от шанса выяснить, что же произошло на встрече, она не хотела отказываться. А при других условиях Гарольд просто съедет с темы. Обреченно вздохнув, Гарри начал пересказывать девушкам свою встречу с Кощеем, попутно отвечая на множество возникших у них вопросов. Для себя он решил, что лучше расскажет им об этом сейчас, чем потом, когда они сговорятся и вытащат из него и другие важные моменты, о которых им знать не стоит. Где-то на территории Англии. Суббота, 31 декабря 1994 года. На крыльце, засыпанном снегом, сидел мужчина, наблюдая за медленно падающим с неба снегом, смоля сигарету за сигаретой. На ступеньках рядом с ним сидел еще один мужчина, внешний вид которого выдавал в нем бывшего заключенного Азкабана. Он зачастую расфокусированным взглядом обводил округу, не сразу отзывался на свое имя. «Плохо выглядишь, Антонин», — проговорил Том, смотря на одного из своих самых сообразительных и сильных соратников. «Тебе бы отдохнуть где-нибудь на теплом морском берегу. Ты мне нужен здоровым и полным сил». «Да, это бы мне не повредило», — согласился Долохов, помотав головой. «Знаешь, ты совсем не похож на того, кем был 12 лет назад. Раньше ты о здоровье своих подопечных не пекся, бросая многих на убой. Не строй ложных иллюзий в отношении меня, Антонин», — покачал головой Редл. «Просто за эти годы я набрался ума и научился различать действительно полезных людей от мусора. Ты полезный, и мне для моих целей нужен живым и здоровым. И какие же теперь у нас цели? Снова пойдем убивать младенцев, или резать маглов?» — прямо спросил маг, всего сутки как выбравшийся из Азкабана. «Цели? Власть, влияние, знания?» — пожал плечами Волан-де-Морт, который и сам себе не мог сейчас ответить, чего именно хочет от этой жизни. Слияние сильно повлияло на его сознание. «Маглы и младенцы нас сейчас не должны волновать. Нашей организации нужна поддержка населения, а не страх перед нами. Будем захватывать власть в министерстве законными путями».